«Говорят, к вам трудно попасть», — откликнулся я, решительно покидая замерший на месте пузырь. К этому времени я уже был совершенно уверен, что нам ничто не угрожает. Мудрая и практичная половина моего существа была вполне удовлетворена своими загадочными исследованиями. Ей показалось, что никакой опасностью тут и не пахнет. Разве только перспективой сойти с ума от новых впечатлений, но как раз опасности такого рода я просто обожаю. А остальные мои составляющие, как всегда, купились на возможность вести диалог. Самый надежный способ меня приручить — это дать мне как следует поболтать с хорошим собеседником. После этого я начинаю есть из рук, вилять хвостом, и вообще меня можно брать голыми руками. «Мало ли что говорят», — тут же откликнулся голос. «Ты ведь легко нас нашел, правда?» «Правда», — улыбнулся я и повернулся к кофе. «Выходите, чего уж там». «Сейчас выйду, не гони», — безмятежно проворчал он. «Между прочим, ты забыл разбудить Кумухара». «Не нужно будить вашего спутника», — тут же возразил голос из темноты. «Будет лучше, если его сон продлится еще некоторое время». «Ладно, обойдемся без Кумухара», — миролюбиво согласился Кофа. «А вас можно увидеть?» — нерешительно спросил я у темноты. «Или у вас есть только голос?» «У меня есть все, что может понадобиться», — весело отозвался голос. «Просто я никак не могу понять, кого вы хотите увидеть. Знаете, мы, жители Черхавлы, любим нравиться своим гостям». «Ну, если можно заказывать, тогда просто что-нибудь не очень экзотическое, ладно?» — смущенно попросил я. «Какой-нибудь нормальный человеческий облик, без отклонений». «Ладно». Мы услышали смех, звонкий и объемный, как переливы нескольких серебряных колокольчиков одновременно. Потом перед нами появилось совершенно очаровательное создание. Белокурая леди в тонкой темной тунике. Совсем юная. На моей родине ей дали бы лет 14-15, не больше. «Такой облик вас не пугает, да?» — насмешливо спросила она. «Такой облик действительно никого не может испугать, девочка», — добродушно согласился Кофа. «А такой?» Рядом с первой юной леди появилась еще одна, судя по всему, ее ровесница, и вообще они практически не отличались друг от друга, только волосы второй леди были немного потемнее. «А такой?» Рядом с ними возникла еще одна девчонка. Они хохотали, как расшалившиеся дети, у меня голова кругом пошла от их переливчатых глазков. «Если вы все будете выглядеть подобным образом, нам будет трудно заставить себя придавать значение вашим словам и поступкам», — неожиданно серьезно сказал Кофа. «По крайней мере, я-то уж точно не смогу заставить себя относиться к вам с должным...» Он замялся. «С должным уважением, да?» — подсказал пожилой джентльмен, немного напоминающий самого сэра Кофу. Я и не заметил, как он появился из темноты. «Ну, зато к моим словам и поступкам вы непременно отнесетесь с должным уважением, верно?» «Верно», — спокойно согласился Кофа. «Забавно, что вы сами осознаете, как смешно устроены», — рассмеялся его симпатичный двойник. «У нас это называется мудростью», — усмехнулся Кофа. «Наверное, вам кажется, что мостовая у городской стены не очень подходит для беседы, правда?» — вдруг спросила одна из девиц. «Полагаю, это очень удобно — знать, в каких местах следует беседовать, а в каких не следует. Во всяком случае, мне нравится». «Можно подумать, у вас нет мест вести беседу, в которых приятнее, чем стоя у городской стены», — проворчал Кофа. «О, у нас есть такие места!» — хором защебетали наши новые знакомые. «У нас вообще есть все, что может понадобиться нашим гостям, только мы сами не всегда помним о том, чем обладаем», — добавила одна из барышень. Она немного помолчала, а потом решительно заявила. «Мне больше не нравится этот облик. Слишком легкий. Так можно и поглупеть, или вовсе исчезнуть». После этих слов она отступила назад в темноту. Через несколько секунд на ее месте появился невзрачный мужчина средних лет, закутанный в тонкое узорчатое лохи. Можно было подумать, что дядя только что посетил несколько модных лавок в центре Йехо. Если я правильно понял, это было то же самое существо, которое только что казалось нам девочкой. Очевидно, для непостижимых жителей Черхавлы пол является вопросом сиюминутного каприза.